Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu aleyhi ve sellem ala şükürlüğe. Hocam Sultik. Eşli de sen fosle radyo attar. Название темы говорит само за себя, аттарк, да, оставление. Это когда посланник Аллаха, если сам оставлял, то есть не делал, а наоборот. Аттарку адаму фиал. Аттарку аля навайни. Аттарку аля навайни. Ал-ауаль. Таркун адамиюн сыф. То есть, да, когда посланник Аллаха просто что-то не делал. Да, то есть, как это, просто не сделал все из-за того, что, то есть, как человек, не как пророк, да, тарку адамиин асир. Калумуры аляти лям яфальха наби алейхиссалям лигайбатихи анха ау гафлятихи анха. То есть, из-за того, что посланник Аллаха либо просто не знал о них, либо из-за того, что он не обращал на это внимания. Да? فهذا لا دلالة له في غير باب العبادات على شيء من الأحكام. То есть, فهذا لا دلالة له. То есть, нет у него указания في غير باب العبادات على شيء من الأحكام. Из этого, то есть, никакие ахкамы, то есть, не берутся со стороны, то есть, как поклонение, несмотря на то, что у этого, то есть, могут быть ахкамы с другой стороны, можно ли этим делать или нет. Как, например, сейчас посланник Аллаха не пользовался душем и мылом, или, например, не летал на самолетах. То есть сейчас лететь на самолете — это мустахаб или мубах или ваджиб? В зависимости от, или пользоваться мылом, то есть, или пользоваться душем и подобного рода. Да? Мыло может заметить, он там благовоние. Да. Мыло не попробовал. Нет, использовали другие разные какие-то растения. Ну, какие-то. Были мы какие-то, да? Ну как, да, растения, как правило. Да. Вахада ля далала талахум фигойри бабиль абадат аля шаим ляхкам. مثال ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يركب سيارة ولا طائرة ولم يشترك في شركة مساهمة ولم يأكل لحم حيوان معين من الحيوانات التي بالمنطقة Бельмандыкати аль-мутаджаммида, то есть это на северных этих, то есть там тюлени, там, пингвины, которые живут там, где это лед и так далее. Да. Например, тюлени можно есть? Не знаю, я кто сказал. Да, и они же хищники, они же охотятся на рыбу и на маленьких разных этих тюленей. Не, и они млекопитающие и дышат кислородом, они охотятся в воде. Ну, вот это смотря к чему ты их отнесешь, да. Ну, как крокодил. Да, иншалла, можно. А я думаю, что эти везде, я отношусь к зубы вообще, да. Единственное, что у них в два или в три раза, да? Да, они по первому. Амма филь абадат. Фама тарака баяна машруэтихи фалеси би машру. Ла мин аджли анна тарка л'адамия худжатун. Бал ля анна л'асли филь абадат адаму машруэтит кама такаддама. Амма филь абадат, а что касается посланника Аллаха, что-то оставил это То есть оставил, не делал это, то есть, то есть видах поклонений. Фаматарака баяна машро этихи фалеси бимашро. Если посланник Аллаха оставил что-то, то есть объясняет то, что это не нужно делать. То, что тарк здесь машро, тарк, фалеси бимашро, то есть здесь не является узаконенным. Ля мин ажли анна таркаль адами худжа. Не из-за того, что то есть просто муджарадуль тарку худжа. Баль. Ля анна ласти филь абадат адамуль машру'ия. Кама так аддама. Понятно, о чем идет речь? Посланник Аллаха что-то не делал. То есть, да, и здесь это не является, то есть действие это не является узаконенным. Не из-за того, что отсутствие действия является худжа, нет, а из-за того, что филь абадат основа, что не нужно делать, пока не преодолели обратное, да. А понятно, что он здесь говорит? Что, как? Да-да. Асани. Таркун иджаби. Юабир ангул улама биль каф вал имтина. Называется это что? Каф или имтина. Би ай якуна ашайу амамаху. Вахуа мазиннату ай яфалаху. Фала яфалаху. Фала яфалаху. Вахасатан иза азграл нуфура минху. Вахаза нау валлази лаху далалатун аль-ахкам. Иза вот этом... Слушай, вот этот вид у него противоположность от предыдущего, да, то есть то, что он упомянул. То есть таркун иджаби, то есть это еще это тот тарк, который именно несет по себе хокум непосредственно вот это действие уже, то есть делать нельзя. То есть является узаконенным не делать это действие. Как посланник Аллаха перед ним что-то было. То есть и фаго мазиннату аяфаля, то есть это является как это мазинна по-русски, то есть большая предрасположенность, то есть очевидность на то, что как правило он должен был это сделать, но не сделал. Особенно если он из-за азгара, то есть посекла выявил аннуфура минху, то есть то, что он еще и не хотел это делать. Здесь вот плохо, потому что их примеры не приводят. А мне ничего в голову не приходит. Как, например, что? И отсюда берется раздел, то есть то или иное действие является беда или нет, а это была ли возможность, то есть была ли нужда, вот это мадын еще называется у посланника Аллаха, это делать и не сделал. Это говорит, это, то есть и была возможность это сделать, но не сделал, это, то есть из видов поклонения это говорит о том, то, что это делать не нужно, это является нововведением. То есть какое-то действие, которое была нужда и возможность у пророка и у сподвижников это сделать, но не сделали. Вот в этом случае делать нам сейчас это действие является нововведением. Единственное, что, то есть там халяф идет в понимании некоторых вещей, как например, тот же минарет. Некоторые сказали, то, что это беда, отталкивается от этого правила. А некоторые сказали, что нет, то есть не является беда. Почему? Потому что это касается только видов поклонения. А минарет этот мы не делаем, то есть табудан. Мы делаем из-за того, что то есть нужда, что там далеко подальше было слышно, потому что населенный пункт сейчас намного больше, чем был раньше. Медина представляла собой там 3, максимум 4 тысячи человек. А вот это жили, население. Это Масаль Халяфи и Джиддан вообще. Да, шейх Ат-Тариф. Шейх ат-Тариф, у него в книге есть, у тебя есть Азкар, Азкар ас-Сабах валь Маса, если не ошибаюсь, он там раджиха разрешенность и привел доводы от имамов и хадисы, и от сподвижников, и от... И сказал, мало того, тот, кто сказал, то, что это является бедой или нежим, он конкретно ошибся вообще. Да, и никто из салиф вообще не сказал, то, что тасбих, то есть это четко это является беда. Ни один из салиф. Мало того, они все, то есть многие из них, я привел акваль, многие из них, аимма, разрешенность этого. Как джамат? Хором? Ну да, наверное. Именно вот это он порицал, потому что есть поставить. А вот Брахвана, кто у нас был? Да. Пришел, они там хором, короче. А, да, да, да. Да, да, да. Ну. Но, а как теперь зайти в этом городе? Не важно, да? Нет, машру. Мустахаб. Тяжело вообще принять. Всю жизнь нес его убеждение, что это бит. Во время потанки сахаба они дочитали? Нет. И не получается. Знаешь, этот... Когда в будущем, да, ты тоже сделаешь бахс на эту тему, возьмешь рисали этот шейх ат-Тарифи и это, да, и напишешь. И скажешь, вот я хотел another, another. Да. Я понимаю, так и тебе что невозможно делать. Нет, пришло с подружки от царства, что они так делали и побуждали, и узаконили это дело. Ну, то есть, и поэтому где-то в Куран и Сунна бифах мис саляф. То есть вот этот коид бифах мис саляф. А кто скажет, что видео они... Это то, что... Потому что они не делали, да? И пророк, и не... Да, пророк не делал. Дай ему сказать видео. Да. Поэтому, поэтому подобного рода масаль нужно подходить к ним с научной точки зрения. А, то, что, как правило, бывает, и тоже само ставит руки на грудь. То есть, опять же, дело то, что никто ничего не знает. Все, что прочитали на эту тему, это Сифтус Саляр Шейх Альбани. И все, и он, то есть, этот, а Шейх Альбани, то есть, он известен тем, то, что у него и слюб, то есть, да, запугивающий. И человек, который... Можно сказать, то есть это вэр муттали аля аколь ахли аль-ильм, то есть если он будет читать только шейх аль-Бани, он шейх аль-Бани, когда преподносит масалю, он преподносит ее таким образом, вот как он понял ее, вот это хак, и тот, кто по-другому скажет, что джахиль ничего не понимает вообще, его даже слушать надо, он или муптади, или еще кто-то. Вот, то есть у шейха аль-Бани вот, это его услуг. То есть он преподносит, когда делает этот тарджих, потому что как он понял, это хак вообще, который ляю халяф, то есть и тот халяфа, тот либо джахиль, либо одно из двух. И не понимает, что говорит, то есть и вообще его не понимает ничего в хадисе. И то же самое, руки, основная масса людей, акиду себе взяли, то, что тот, кто руки ставит ниже, чем грудь, тот либо джахиль, либо муттади, либо ханафит, пупо и так далее. То есть все там, уже печать над ним ставится. А тут вдруг раз выяснилось, оказывается, что наоборот, руки на грудь ставить — это беда. Ля юалям ани саляф и тляка нигаин, вообще. Ни один из саляф не сказал нигде, никогда, то, что руки нужно ставить на грудь. Не пришло ни одного хадиса от пасхалика, ни от одного саляфа, ни от одного саляфа, нигаин и тляка, что кто-то из них ставил руки на грудь вообще. Ни от саляф, ни от халяф. Вообще ни от кого. Да. И многие из имамов вообще запрещали представлять, как имам Ахмад и многие другие имамы Абу Дауд. А сейчас вдруг это. Конечно. Вообще беда. Руки ставить на грудь. Это новый. Нет вообще. Шаукани упоминал в этом Эфнель Аутара. Кто до него сказал вообще? Все хадисы недостоверны, все. Вообще недостоверны. Не просто недостоверны, а ошибочные вообще. Единственный хадис, с которым там можно что-то делать, это мурсаль. А то. И все на это. Да нет, нет, какой нет. Вообще нет ничего достойного, вообще нет. Нет ничего достойного. И также нет ничего достойного от посланника опускаться на колени или на руки. Факт в том, что здесь большая проблема, то что основная масса, они вот это ограничиваются, то есть это Шейх Аль-Бани, или некоторые ученики Шейх Аль-Бани, которые фанатично распространяют мазхаб Шейха Аль-Бани. Его, то есть, подкрепляя, дополняя там запугивающими фразами. Вот, смотрите, что там кто-нибудь что-нибудь сказал. И чего вы теперь хотите сказать? И все, то есть, происходит. И единицы, кто вообще из русскоязычных требующих знаний, кто сам пойдет и будет смотреть, разбираться, то есть, или работать с книгами, или с хадисами. А если вдруг выяснится то, что все имамы сказали в противоположность Шейх Аль-Бани, то здесь другое правило, это пункт второй. Да, то есть Шейх Аль-Бани все там это знал. То есть вот это все там, кто там что-то кого не слышал, не слышал. Шейх Аль-Бани, значит, слышали там все. И Аль-Бухари ошибся. Это как правило, сейчас все объясняется очень простым образом. Имам Аль-Бухари или подобный ему, алейму, говорят, такой-то, не слышал от такого-то. А Шейх Аль-Бухари говорит, ну как это, не слышал? Слышал он же жил с ним в одно время. И все, то есть это, Шейх Аль-Бухари сказал, что слышал. А Аль-Бухари просто не знал о том, что тот, оказывается, слышал от этого. И все делается очень просто. Оман ялям или ман араф худжатун аляман ля ялям ва ля яриф. И все на этом ставится точка. Это и называется глупость. Самое страшное, когда человек глупый. Если человек глупый еще и связывает свою жизнь с требованием знаний, зулюматун бадуха фалка бад. Мазан наху валлази лаху даратун аль-ахкам. То есть вот этот вид и есть даратун аль-ахкам. Это все понятно, о чем здесь идет речь. Что такое таркун адами, сыф, да, и таркун иджаби. Далалату тарк, то есть какие указания на оставление. Ин улема сабабу тарки фаль хукму вадихан, даже ва надрибу лагу мисалейни. Если из-за улема сабабу тарк, то есть причин оставления, фаль хукму вадих, все, ля шкаль, ва надрибу лагу мисалейни. Аль мисал ауэль фил абадат. То есть это все ля шкаль мин нахайт аль кавайд. Потом ученые их телефоны фильфахм. Да, это. Точно так же, как, например, полосы проводить в мечети, чтобы ряды были прямые. Некоторые сказали, что это беда. Сам наталкиваюсь на аль-кавайд. То, что во время послания к Аллаху из подвижника уже была возможность это делать или нет. Была. И то есть и была тоже нужда к этому. Была, но не сделали. Да? То есть это то, чем аргументировал Шейх Аль-Бани. Шейх Усеймин ответил на это мнение и сказал, то, что это касается в поклонениях. А это васаль к поклонению. Да. И объяснил то, что лабудда мин ат-тафрик газа би газа. Да, в мечети. И шейх Усеймин, то есть и некоторые другие говорят, фарраку бейн аль-абадат валь-васаиль. Фан улима сабабу тарк фаль-хукму вадихун фанадрибу лаху мисалейни. Аль-мисал аль-авваль фи аль-абадат Факада атарака набию алейхи салату ва салам аль-кияма бихим, то есть без сахабы фи рамадан. Сумма байина сабаб, да, то есть потом разъяснил сабаб, ва хуа хошиятуху айюфрада алейхим. Даже, то есть это является маалюмом биддару, то есть нет нужды это все объяснять. Фалясихабаву фи хаза вадихун лизавали, то есть фалясихабаву фи хаза вадихун лизавали сабаби тарки би вафатихи. Да, то есть что асабаву тарк, это то, что, что да, исчез. Почему-то амаху асабаву тарк абалдула. Полминуты назад прочитали мы. Да, могу сабаб, сабаб. Ладно, кто придумал эсэльта дэла чёс? Или кто открыл болезнь Боткина? У тебя есть три варианта. Горбачёв, Путин или Лермонтов? Он говорит, сумма байна сабаб у ахуа хашиятуху ан юфрада алейхи. Фалистихбабу фиаза вадих, то есть эфимаза, эфикаям, эфирмадан. Почему? Лизавали сабаб, вамахуа сабаб хашиятуху а юфрада алейхи. Почему то есть сабаб ушел? Лизавали сабаб тарк би вафатихи. Альбасабаби би сабаби вафатихи. Потому что он умер, алейхиссалату вассалам. Все, то есть уже то есть да, и это то, что понял Умар ибн Хаттаб, что и стало причиной, что он собрал сподвижников в этом месте, потому что вахи все остановились. Ну но все равно очень многие сподвижники продолжают делать намаз дома, так же, как и Умар ибн Хаттаб. Хамисалю сани филь адат. Это то, что касалось филь абадат. Было бы лучше, конечно, если бы шейх побольше примеров приводил, чтобы... Кьяму лельфи. Таравих, это название вообще, то есть уже потом придумали. Кьяму лельфи рамадан. Два раза. Да. Нет, сначала посмотрела, делал его один вообще. Да. Ну да, витр это есть, кемули. Масали Эхлафи, шейх Мустафа Лады, у него бахс есть, небольшой фиадат ракат, но до сих пор не читал. Единственное, что знаю, что он, как всегда, род даля шейх Альбани. Если увидите какой-то бахс у шейха Мустафа Лады, то есть он что-то разбирает, как правило, знаете то, что значит шейх Альбани, Акори Бихаляфина. Да. Основная цель шейха Мустафа Адли, то есть, да, выбивать из людей таклид. Потому что фанатики на шейха Альбани стали вообще фанатично, сделали его пророком. Вообще там, это чудо, все, шейха Альбани сказал, что так надо делать. Даже если шейха Альбани конкретно ошибся вообще. До фанатизма дошло. Кама хуа ма'лумун ва ма'руф, то есть каждый из нас это видит и наблюдает. А мисал ас-сани филь адат такдиму дабби байна ядейхи фатарака якуля минху сумма байна сабаб ва хуа аннаху юафихи, то есть брезгует. فهذا الترك لا يدل على تحريم لحم الضب ولا كراهية ولا كراهته ولا كراهته نعم ولا على كراهته ولا نعم لا يدل على التحريم ولا على كراهته شرعا. ده غرام большая ящерица огромная. Ну, варан, как правило. Халит ибн Валид ел. Ну. А я, может быть, тоже не смог бы. Если бы знал, кто это. В Саудии их едят, говорят, сильно. Может, в некоторых местах. Да, наверное. Но ты не видел, что ели, да? Не, мне говорили, что едят. Ваиллам юалам. Ваиллам юалам из сабабу. Фал аслю фи хаккана алимтинау. То, что если неизвестно сабаб, то основа в нашем отношении это алимтина. От действия, которым поклоняются совершенному Аллаху. То есть фель-табуди. То есть не делать. Причем потому что основа фель-абадат является ат-тахрим. Ва аммал фель-ади фаля яджибу алейна алимтина анху ва ла янду. То не является обязательным нам отстраняться от этого и не является даже желательным. То есть хочешь делай, хочешь не делай. Как? Да. Что потому что как это является общеизвестным? Аль-Асль филь-адат аль-Ибаха. Там аль-Асль филь-абадат. Ат-Тахрим камаху ма'лумун бид-дарури. И хадис на это. فنعمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الفصل الخامس التكرير. الفصل الخامس التكرير. التكرير أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس ممن آمنوا به وصدقوه يفعل فعلا أو يسمعه يقول قولا فلا ينكر عليه ما فعل أو قال. التكرير إذا كده видит да, одобрение. То, что посланник Аллаха видит от некоторых людей, которые, но мимман аману бегива саддакуху, то есть это из тех, которые уверуют в него, исследуют и идут за ними. Делает какое-то действие или слышит его, говорит какие-то слова. Фаляй юнкеру алейхи макаля фааля. То есть и не делает на него инкар того, что он сделал или то, что он сказал. То есть вот это сура. Я понятно, сура? То есть то, о чем идет речь, масаля. Ходжи тут такрир. То есть он объясняет здесь, что такое такрир. Такрир это адамуль инкар. Адамуль инкар лиман фааля фиалан. Аукаля каулан. Миналядин аману бихи васаддакуху. Это называется такрир. То есть посылка оставил его и не сделал инкар. А такрир это адамуль инкар. Адамуль инкар. Ходжи тут такрир. А такрир ходжа тун фил ахкам. Ходжа фил ахкам. Почему? Лянна, то есть лянна лям та'лилия, да? Джумля та'лилия. Лянна Наби алейхи салату ва салам. Буайса хадиян ва мубаширан ва назира. Буайса хадиян ва мубаширан ва назира. Факана мин вазифатихи. То есть его же должность была посланник Аллаха. Ва муктада аль-аманати аллати хуммиляха би рисалатихи. То есть и муктада амана, то есть как это амана по-русски? Нет. Да. Аман, как сказать? Доверие. Да, вот. Доверие, да? Доверие мне. Да, доверие. Доверие, может быть, да, то есть как бы. То есть муктадаль амана, то что, то есть он, то что он хуммилаха ибрисал, то есть муктада рисаля требует, то есть то, что он как пророк обязан, то есть Да, то есть доносить шариатские ахкамы, то есть и делать инкар на то, что это заслуживает, и побуждать то, что это заслуживает. Да, то есть это амана на посланника Аллаха. То есть он здесь мы верим ему в этом, то что он то есть все эти это сурфат выполнял как пророк. Понятно, о чем это речь? Да. وَمُقْتَدَى الْأَمَانَةِ الَّتِي حُمِّلَ هَا то есть حُمِّلَ هَا حُمِّلَ هَذِهِ الْأَمَانَ حُمِّلَ نَبِيُّ то есть حَمَّلَهُ اللَّهُ بِهَذِهِ الْأَمَانَ بِرِسَالَتِهِ أَيُنْكِرَ مُنْكَرَاتِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ чтобы он сделал инкар на то что является мункарат именно الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ فَحَيْثُ لَمْ يُنْكِرْ الْفِعْلَ أَوْ الْقَوْلَ أَوْ أَقَرَّ صَاحِبَهُ عَلَيْهِ دَلَّ عَلَى عَدْمِ الْحَرَجِ فِي ذَلِكَ الْفِعْلَ وَالْقَوْلَ и если, то есть, и таким образом, если он не сделал инкар на какое-то действие или на какие-то слова وَأَقَرَّ, то есть, этот, одобрил, да, صَاحِبَهُ صَاحِبَ الْفِعْلِ или صَاحِبَ الْقَوْلِ то есть, тот сказал, тот сделал عَلَيْهِ على هذا الفعل الكل دل على عدم الحرج это говорит о том то что مش مشكله вообще да في ذلك الفعل والقول وعدم الحرج يكون عند كون الفعل واجبا او مندوبا او مباحا да عدم الحرج он бывает только в том то есть когда действие бывает либо واجب либо мандуб либо мубах ولكن التكرير لا يدل على تعيين واحد من هذه الاحكام الثلاث Такрир, почему? Потому что если это был такрир лиль-ваджиб, если это был такрир лиль-мустахаб, то это мустахаб, если это был такрир лиль-мубах, то это что? Мубах. Да. Ва мисалюху ма варада кенет ль-мусахафату фи асхаби набирасис. Аль-мусахаф это здороваться за руку. Да. Ва ка икрарихи ман акала дабба амамаху. То есть или как и посланник Аллах им ничего не говорил с подвижником, видя их, как они то есть здоровались за руку, или то, что перед ним Халид ибн Валид, да, то есть съел вот этого варана, да. А мамаху какой раб Мухаммад? الظرف это. ولكن إن كان الشخص الذي فعل الفعل منافقا قد علم نفاقه أو كافرا قد علم كفره فترك النبي عليه الصلاة والسلام الإنكار عليه فلا دلالة حينئذ لعدم الفائدة في الإنكار عليه لو أنكر عليه. Почему? То есть, если посланник Аллаха увидел какого-то человека, делает какое-то действие, и он является мунафик, то есть про которого все знают, что он мунафик, или кафир, все знают, что он кафир, да? И посланник Аллаха оставил ему делать инкар на что-то, то есть то в этом случае нет указания на разрешенность делать это действие. Почему лядам или файда инкар алейхи? Почему? Потому что отсутствует файда делать инкар. Лау-ункир алейхи. Даже если бы ему и был сделан инкар, он все равно будет продолжать делать. И в том, что кафир. Эта масаля, она обращается, то есть инкар аль-мункир тоже нужно смотреть, кому делать и как. То есть есть ли это то польза. Почему не определишь? Определишь, вообще легко. Всевышний Аллах оставил нам столько описаний вообще мунафиков. Не, я имею в виду, можешь ты определить или нет. Всевышний Аллах оставил нам описание мунафиков. Но есть все равно мунафики, которые выявляют ислам в своих целях очень много. Есть очень много теляшкаль. Даже среди тех же так называемых, то есть Алисун или Эбородат, то есть как называют. Тоже много, очень многие, кто он, например, не состоялся в Джигилии. То есть он там этот, как это по-русски называется, лох, в общем. То есть и, а ему нужно общение, общество, чтобы его где-то уважали, чтобы его как-то да, с ним считались, его слушали. И они подаются все в религию. Очень много таких, и не нужно этому удивляться. Да. Да? И очень много этому не нужно удивляться. Это уже другой разговор, это нужно смотреть. И Всевышний Аллах нам оставил описание, по которому мы ориентируемся. Нам не нужно заглядывать в сердце. Всевышний Аллах нам оставил описание, тот, кто описан такими описаниями, то есть вот такие, такие, как, например, основная масса из них, будь то сура Тауба, будь то сура Аль-Ахзаб, будь то сура Мунафикин. Все, то есть тот, кто собирает себе эти описания, тот мунафик. И ты обязан нести в себе убеждение, что человек мунафик. Фактом то, что ты ля ту кафиру, то есть и ля ту шарих, то есть и бекуфы, и так далее, или бедалив, если он юзгир или куфр. А если нет, то нет, все. То есть. Не, нужно осмотреть. Если он делает действие мункер, которое ограничивается только на нем, то это его проблема. А если он делает, да, то есть то действие, который может нанести вред другим этим мусульманам, то есть ты делаешь ему инкар, защищая других мусульман от его с ним же зла. А вот вопрос теперь инкар, там инкар. А если всем людям в обществе же плевать и чихать, как вот здесь вот все музыку слушать, и все хотят его слушать, и плевать все хотят здесь на твой инкар, да, то есть тебе там не нравится или нет. Не нравится, не слушай, иди отсюда. Да, основу от таких мест нужно уезжать. Но фактом то, что это сейчас может быть нет. Куда увидишь, там еще хуже будет. Это целый огромный раздел, у которого нету конкретных давабит. Нужно смотреть. Это все возвращается к иштихаду Амира. Да, примеров миллион, вот если вот это, если вот нет. И если ты в общем понял эту тему и поймешь кому, как, то есть в общем по описаниям делается инкар. Да, то есть в каждой ситуации рассматривается по-разному, да. То есть причем потому что примеров миллион может быть вообще. Не миллион, миллиард. А если. Поэтому это тот момент, который каждый из вас все больше и больше начнет понимать это по ходу требований знаний. И смотреть, и всегда нужно смотреть, как ученые делали, как делают, как не делают, когда делают, когда не делают. То есть и вот это все прибавит там опыт и все очень ладно, нужно всегда попросить, чтобы дал полезного знания, чтобы дал ум. Потому что если ум будет отсутствовать, нам танби танби لو تكلم احد من الناس امام النبي عليه الصلاه والسلام بخبر عن امر دنيوي فسكت عنه فسكت النبي عليه الصلاه والسلام عنه فلا يعني ذلك ان المخبر صادق فيما قال. Если какой-то человек перед посланником Аллаха налей, пожалуйста, мне там что-нибудь запить. Танби. Не, больше танби было неинтересно. Ну, то есть рассказал о чем-то. Ан амрин дуньяви. Но о том, что, то есть это, касается Дуни. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, промолчал. И шейх говорит, это не означает то, что тот, кто об этом сообщил, является правдив в том, о чем он сообщил. Вашу далеко вадыхан, то есть, и, то есть, да. Фаинна наби, почему? Потому что фаинна наби лям якун яламу гайба. Не знал гайба. Да, как, например, какой-нибудь человек пришел и сказал, я увидел там, я не знаю, то есть такой-то, Иллама адхара Аллаху алейхи, кроме как то, знал из гайба то, что упомянул, то есть то, что ему дал узнать Всевышний и Могучий Аллах. Камаддалля алейхим каулю Аллахи та'аля кулля акулю лакум анди хазаину Аллахи ва ля а'ламу л-гайб ва ля а'ламу л-гайба. Посланник Аллаха алейхи салям не знал л-гайба. Нам сейчас следующий раздел пойдет уже касательно хадисов. То, что касается хадисов, у суфих это разбирает, но со стороны, то есть, услия, но в действительности более, скажем так, четче это все рассматривается, конечно, в фильме «Столя». Да. Почему? Потому что услия подошли к «Столя» «Мин джигатихи гум» «Ахль хадис» подошли к «Столя» «Мин джигатихи». من جهتهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.